Основой духовной жизни русских людей XIX века служило желание быть угодным Богу. День начинался молитвой, и молитвенным правилом и заканчивался. Это не было простой формальностью. Ощущением Божьего промысла наполнялась вся повседневная жизнь каждого верующего человека. Россия XIX века. Религиозность русского народа. У нас в гостях историки Галина Ульянова и отец Андрей Пастернак. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический институт, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор книг «Благотворительность в Российской империи» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Андрей Пастернак окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, священник, кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор публикаций по истории Древней Церкви и книги «Почерки по истории общин сестер Милосердия». Церковный круг богослужений и праздников, он не менялся на протяжении, можно сказать, 2000 лет. И основные праздники, их называют двунадесятые, они сохраняются и до сих пор, и в нашей церкви до сих пор отмечаются. Вот недавно отмечался праздник Рождества Богородицы, с которого начинается и церковный год, с одной стороны. С другой, это памятная дата историческая, поскольку именно в этот день произошла Куликовская битва, как нам это известно. Затем это праздники, так или иначе, связаны с событиями основными земной жизни Спасителя и самой Божией Матери. Введение во храм Божией Матери, Рождество Христово, вход Господень в Иерусалим, введение Сретения Господня в феврале отмечалось и отмечается. Поэтому понятно, что каждый праздник, он приходится, с одной стороны, на определенное время года, с которым связаны и сельскохозяйственные циклы, и городская жизнь, и учебная жизнь, можно сказать. Поэтому так или иначе к ним приурочивались определенные мероприятия. И до сих пор, кстати, в западной традиции эта ситуация сохраняется. Сохраняется она в религиозных школах сейчас. Например, рождественские и пасхальные каникулы. То есть в это время, это Страстная неделя, Светлая неделя, например, которая предшествует неделе Пасхи и после нее. Это дни, когда народ особенно стремился попасть в храм, когда совершаются особенные службы, которые не повторяются в остальные дни года. И понятно, что в это время таких массовых работ обычно не происходило, не производилось, поэтому и в учебных заведениях, не только духовных, но и светских, очень часто устраивались каникулы. Вот рождественские каникулы, как это тоже известно всем, они сохраняются сейчас в западной традиции. Ну, в каком-то смысле это и у нас тоже сохраняется, но в связи с тем, что сместился календарь, то сейчас каникулы начинаются до Рождества и немножечко захватывают уже рождественские праздники. В некоторых купеческих предприятиях, домах не нанимали даже рабочих. То есть вот это как раз пасхальная неделя, был такой, и деньги считали, там специальный день был отведен, и как да, бы цикл, целый цикл заканчивался именно вот пасхальными праздниками. Я расскажу, но прежде надо сказать, почему, собственно, вот эти вот перерывы как праздники, какую вообще они роль играли в регуляции вообще жизни человека, в регуляции общества. То есть эти праздники, они говорили, человек, остановись в суете, не беги, приди в храм, успокойся, подумай о душе, подумай о своей жизни. То есть это такой вот очень мощный просто эффект давали вот эти вот посещения церкви. в торжественные дни для сохранения человеческой сущности. Даже слово «праздник» здесь не совсем подходит вот к тем, ну, Пасха, да, Рождество, может быть. Но мы праздники употребляем не в смысле радостных событий, а праздники это как... Поэтому недаром существовала и сохраняется традиция, например, запрета работы в праздник. Воскресный день, в 20-й праздник. А взялась эта традиция именно от тех, от той установки, что в этот день человек в первую очередь должен пойти в храм. То есть он может, конечно, и поработать, но он не должен из-за этого пропускать церковную службу. Как вот правильно Галина Николаевна сказала, что в этот день нужно задуматься о душе, в этот день нужно посвятить себя Богу. Собственно, в каком-то смысле это вот та заповедь, которую Господь и оставил. Одна из 10 заповедей, но, правда, это чтение не день субботний, а вот день праздничный в той традиции, которая уже в православии установилась. И к этим праздникам были приурочены, вот я говорю о 19 веке, когда у нас уже существует такой симбиоз светских обязанностей человека, скажем, или там гражданских к концу века, и религиозного мировоззрения. Значит, как церковные праздники, в каком смысле они являлись матрицей? Например, на фабриках наем рабочих проходил 3 раза в год. Но рабочие у нас были в основном. И это были отходники-крестьяне. Это были сельские люди, которые жили все-таки в такой общине крестьянской, где очень большую роль играли праздники. И люди приезжали в город работать, жили в казармах, так называемых, в общежитиях, в отрыве от своих семей. И наем этих рабочих проходил 3 раза в год в такие сроки. От Пасхи до начала полевых работ, потом полевые работы начинаются, эти рабочие там, допустим, 500-600 тысяч человек на какой-то текстильной фабрике, они уходят, фабрика останавливается. И когда идут полевые работы, если это не какое-то мощное механизированное предприятие, где завязано все-таки с остановкой оборудования и запуском, они... едут к своим семьям, они помогают в полевых работах. Но они едут, значит, к празднику, допустим, Троицы, отмечают Троицу со своей семьей. Потом до осени они занимаются своим сельским хозяйством. Праздник Троицы или Пятидесятницы относится к 12-м, то есть 12-м наиболее чтимым великим праздникам в православии. Отмечается верующими на 50-й день от Пасхи. В Библии говорится, что именно в этот день на апостолов сошла благодать Духа Святого. В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. По русской традиции храмы и дома верующих в этот день украшаются березовыми ветвями и цветами, что символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа. Осенью они приходят, видимо, именно с праздника вот Рождества Святой Богородицы, я так предполагаю, где-то середина сентября, да, когда вот урожай весь собран. И они нанимаются, но это одни и те же люди, они нанимаются опять на эту фабрику, и у них контракт до Рождества. До Рождества они проработали, их отпускают, они уезжают там к себе за 300, за 500 километров, иногда дольше. После Рождества они вернулись, побыв со своими семьями, и дальше работают до Пасхи. У купечества был привязан коммерческий год. Мы уже, по-моему, говорили в одной из передач о предпринимательстве, что до сих пор же у нас коммерческий год, он в марте. Март, да, вот где-то в марте. Почему такая традиция? Почему не в январе? Почему не совпадает с календарным годом? Этой традиции несколько сот лет, что... В святую неделю на Пасху заканчивается старый, начинается новый коммерческий год. Финансовый год. Да. Значит, причем там еще были и такие уже какие-то поверья, немножко уже склонные к суеверию. Значит, страстная неделя, время бойкой торговли. Особенно в охотном ряду, на съестных всяких рынках. Ну, да, понятно, да. Где продавалась обрядовая еда. Куличи, Пасхи, крашеные яйца, окорока, который готовит. Это Шмелева такое вкусное описание, да, этих рядов московских. Я боюсь цитировать. Да. Ну почему? Можно и процитировать. Потом, значит, коммерческие расчеты идут 2 недели. Неделя до Пасхи, неделя после Пасхи. Потом Фомин-понедельник, очень важный день для начала торговли. Вот. Все расчеты провели, подсчитали убытки, подсчитали доходы. И вот наступает Фомин-понедельник, перед которым, значит, как бы не сговариваясь, пораньше приходят купцы в торговые ряды. И главное, чтобы не упустить первого покупателя. Вот если в этот год первый покупатель пришел, что-то купил, хоть ерунду какую-то, остался доволен, значит, под Божьим покровительством дальше идет торговля в течение целого года. И иногда продавали просто лежалые товары за любые деньги, чтобы сбыть. И потом они выходили из гостиного двора или там из верхних торговых рядов, я говорю о Москве с выручкой, обязательно подходили к Спасским воротам, въезду в Кремль, и, помолившись, значит, образу Спасителя, который там над воротами. Да, теперь мы это знаем точно. Поблагодарив его, они отправлялись домой. Вот такие вот были правила. Еще у них были в рядах иконы, они служили молебны специально на начало торговли. То есть там такая серьезная относительность. Там все потому что, все под Божьим покровом. И многое, может быть, объясняет фраза купцов-кондитеров Абрикосовых. В отделе рукописи Ленинской библиотеки есть мемуары внука, одного из внуков Алексея Ивановича Абрикосова. Этот внук был секретарем Льва Толстого, очень такой культурный человек, Хрисанс Николаевич. Он оставил очень интересные мемуары. Он писал, что дедушка с бабушкой были очень религиозны. Это Алексей Иванович и его жена Агриппина Александровна, которая 22 ребенка родила. И она, бабушка, говорила все время: «Коленька, ходи в церковь, молись Богу, и Он даст тебе такое богатство, какое дал нам с дедушкой». Здесь можно еще пояснить по поводу Фомина понедельника, что это действительно был первый рабочий день после завершения пасхальных каникул. Завершалась светлая неделя, воскресеньем, когда вспоминается воскресение, явление воскресшего Спасителя своим ученикам, когда Фома, один из учеников, не поверил в то, что он воскрес, его не было в тот момент на собрании учеников. И вот неверие Фомы, само вот это выражение «Фома неверующий», оно и дало название как раз Фомину воскресенью и вот Фомину понедельнику, когда нужно было ждать удачу в торговле и купцам. Потому что это не только для них, но и для всех остальных людей начинались рабочие уже будни после этого времени. Есть вот такие внешние проявления религиозности в народе. Это иконы, которые потом, что с ними было потом, мы знаем. Но я думаю, что интереснее всего, как мне кажется, поговорить о более глубинных таких вещах. И вот можно ли вот проследить или сделать определенные выводы, если мы будем сравнивать вот эту религиозную повседневность по слоям: дворянство, купечество или там промышленные люди, потом, ну, кто владельцы предприятий, да, они оставили просто большое там столярное наследие, и мемуары, и простой народ, горожане и сельские. Конечно, здесь разница большая, но вот в нашей передаче я все равно буду просить вас попытаться понять или объяснить вот тот излом, который произошел позже, и почему это произошло. Потому что многие исследователи считают, да, есть вина интеллигенции, народ там не виноват, или вообще стоит ли говорить о вине. Сейчас нас, например, часто призывают вот покаяться в том, что произошло. Но как можно просить это человека, который родился там уже даже после того, как вот сейчас 20 лет прошло после начала там так называемой перестройки и создания нового якобы государства. Это же молодые люди, они ни в чем не виноваты и даже не понимают, что происходило. Вот наша задача пытаться объяснить им это. Я думаю, что причины этого явления, они уходят в еще более раннее время. Это, конечно, не 19 век, а я бы даже сказал 17-й. Москва, скорее, где-то там. Момент, когда уже при Алексее Михайловиче началось ну, с одной стороны, западное влияние, его обычно приписывают Петру, что вот он прорубил это окно в Европу, но реально уже весь 17 век – это начало таких бурных процессов взаимодействия с Европой, с западными окраинами, и восприятие соответствующей западной традиции, культуры, в том числе религиозной, потому что, собственно, и определенная светскость в церкви, она появляется именно в эту эпоху. То, что началось при Петре и длилось весь XVIII век, он запустил некий механизм, по сути дела, огосударствления церкви, когда очень многое формализовалось. Екатерина, она эти секулярные процессы в духе просвещенной монархии, по сути дела, завершила, когда церковь превратилась в часть государственного механизма, с одной стороны, с другой, это уже нечто внешнее, в первую очередь, для интеллектуальных слоев общества, в первую очередь, для дворянства. Ведь хорошо известен тот факт, что Александр I, например, читал Евангелие на французском языке. Он даже по-славянски читать не мог, ему французский был понятен, чем славянский. И это показательно для всей остальной интеллигенции. Я даже назначил обер-прокурора князя Голицына, который сказал, да, ваше императорское высочество, какой я обер-прокурор, я даже в Бога не верую. Но для Александра это было не принципиально, в том смысле, да, что церковью нужно было управлять как министерством. И самое главное, что одновременно с этим духовная жизнь, она тоже стала трансформироваться. Все-таки в церкви существует такая традиция, что духовная жизнь, она может развиваться только при активном, реальном участии человека, в первую очередь, в церковных таинствах, таких как исповедь, причастие, соборование в определенных случаях. И хорошо видно, как интеллигенция к этому относится. Например, опять же, если мы возьмем русскую литературу, как говеет Наташа Ростова. Для нее это особое событие в жизни. Она целую неделю к этому готовится, она ходит ежедневно в храм во время поста. Толстой очень хорошо передает переживания молодого человека в таких условиях, но видно, что для нее это нечто исключительное. То есть она явно не участвует в этом таинстве регулярно, и я не исключаю даже такую ситуацию, что она вообще потом особенно в этих таинствах участия не принимала. И, с другой стороны, увидим, например, отношение, ну, это уже Анна Каренина, к соборованию у Левина. Вот соборование для умирающего брата Левина – это некий ритуал, который может быть помочь, который может помочь в ситуации. А может и не помочь, но это какое-то крайнее средство, к которому нужно прибегнуть. На уровне подсознательном они чувствуют, что это необходимо, но, с другой стороны, сами глубоко в это не верят. И Левин, и его невеста. Они к этому относятся как, ну, некой доброй традиции. Соборование или елеосвящение – христианское таинство, совершаемое над больным, не лишенным сознания. Одно из семи таинств по учению православной церкви, служащее духовным врачеванием для недугов, телесных и духовных, а также дарующее больному оставление тех грехов, в которых он не успел раскаяться. Соборование заключается в произнесении определенных молитв, которые сопровождаются помазанием, освященным елеем, лба, щек, груди и рук. Обряд соборования большей частью осуществляется у постели смертельно больных людей. В случае выздоровления считается, что исцеление принесли молитвы и заступничество Бога. Ну, еще хороший пример соборования Базарова перед смертью уже из «Отцов и детей». Даже сам Тургенев описывает это таинство с ошибками. Сам Тургенев его не воспринимает как некую часть своей реальной жизни. Ну и понятно, что Базаров, поскольку он уже полумертвый, его соборуют в таком полубессознательном состоянии, когда он находился в нем, он, понятно, если бы был в сознании, отверг это таинство. Конечно, и оно необходимо было для его родителей. Вот его родители, еще укорененные в вере, еще признающие церковную традицию, они считают, что необходимо перед смертью в этом таинстве участвовать. Ну и так далее. То есть описание этих таинств мы можем много встретить в литературе. И видим, что вот этот отход, он начался практически повсеместно. Интеллигенция уже относится к таинствам как ну, нечто, что... Пьер Безухов не является прогрессивным. В «Войне и мире», вот самое начало романа, когда умирает его отец, там как раз было такое чуть ли не архиерейское соборование, там какой-то граф же был. Там это подробно, но там точно все прописано. Так и наши писатели, они как раз все это знали. Другой вопрос, как они к этому относились. И это отношение, оно хорошо видно, что вот этот излом, он уже начался в XIX веке. И постепенно это переходит на другие сословия. в которых, конечно, укорененность веры была гораздо более прочной. Это касается и купечества, и крестьянства, и даже в каком-то смысле рабочего класса нарождающегося, в который наша уже последующая советская историография рисовала как безбожный и революционный, в первую очередь, класс, который призван был изменить этот мир. На самом деле рабочие – это те же выходцы из деревни, в конечном счете. И вплоть до начала 20 века традиционное участие в крестных ходах, в церковных праздниках было совершенно естественным для тех же московских рабочих, которые не были, может быть, столь оторваны от корней, как петербургские. И поэтому московские рабочие, они были в этом смысле даже менее революционны, чем... уже потом петроградский. Я хотела бы немножко вот перед тем, как прочитать цитату о крестном ходе из Кремля в Донской монастырь, да, сказать, что, конечно, квинтэссенцией метаний человека между страстями земными и стремлением к чистоте души, конечно, это служит повесть Толстого «Отец Сергий». Совершенно фантастическая, в общем, захватывающая читателя. Человека очень образованного, вот как отец Андрей сказал, человека уже такой европейской культуры, но тем не менее не находящего внутри себя равновесия, не находящего удовлетворения, недовольного собой. И последняя сцена, когда он проходит, ему кажется, что вот он обрел спокойствие душевное, и опять его ввергают страсти в какие-то грехи, и душа его мечется, хотя... Он уже становится сам священником известным, и у него уже репутация праведника среди народа, и люди идут к нему, значит, за благословением, но он понимает, что он в душе грешный человек. Я считаю, что Толстой просто вот великое совершенно произведение. Как он был князем Касацким, так и остался. Вот. Да. И самый такой момент, когда он понимает, что надо идти вот к девочке, в которую он был влюблен. В детстве к этой Пашеньке, которая из дворянки стала женой потом вдовой бедного чиновника и, в общем, живет несчастливо. И он ловит себя на мысли, вот он, чувствует ли он это равенство? Вот идет ли он, как Стива Касацкий, со своей гордыней? И он идет, и когда она его не узнает и принимает за нищего, он понимает, что все-таки ему гордыню удалось как-то подавить в себе. То есть Толстой показывает путь человека в течение 30, скажем, лет. Человека, который имел все, и деньги, и красоту, и ум, и высокое положение в обществе. Но когда его душа неспокойна, его не удовлетворяет это все, чему любой бы наш современник мог только завидовать. Правильно, и поместье, и крестьяне, и богатство. Ну, это вот ремарка такая. А что касается крестных ходов, ну, те из нас, кто принадлежат к православной церкви и хотя бы раз участвовали в крестном ходе, могут понимать, что вот эта практика, когда человек чувствует, как бы погружен во всеобщую радость, которая как бы возникает, она возникает из религиозного чувства, если говорить, но человек погружен во всеобщую радость. И звон колоколов, и песнопение, и радостные лица людей. Это вот пасхальный крестный ход. Вот пасхальный крестный ход. Это человека совершенно охватывает невероятное чувство счастья, понимаете, вот после этого. И поэтому крестные ходы, они для православной традиции, для московской традиции, это было просто самый как бы такой популярный, скажем, обряд. и по мостовой, по тротуарам уже зрители вставали. И вот я зачитаю из мемуаров Вишнякова Купца, как этот перезвон колоколов, и причем колокола как шли, начинали звонить в Кремле, и вот из Кремля идет через Большой Каменный мост, по Якиманке, и туда дальше, значит, на Шаволовку, в Донской монастырь. То есть это все-таки там 4-5 километров. И вот эти, когда крестный ход приближается, и вот начинают звонить все церкви, понимаете, это, в общем-то, совершенно такая вот традиция, вот то, что 2000 лет, собственно, формировалась культура праздника, культура таких всеобщих каких-то действий. Вишняков пишет: «Постепенно улица превращалась в колыхающееся море обнаженных человеческих голов, среди которых пестреют яркими пятнами женские платья и шляпки. Высоко в воздухе мерно и тяжело колеблясь, надвигается целый лес хоругвий, сверкая золотом и серебром. Сопровождаемые пением шествуют архиереи и многочисленное духовенство в светлых ризах. По всей дороге раздается ликующий колокольный звон. Из церквей выступают навстречу местное духовенство со своими хоругвями для присоединения к ходу». То есть любой крестный ход, и, кстати, вот когда отмечали столетие Бородинской битвы, там же был большой с иконой Божьей Матери Смоленской, которая покровительствовала в битве Бородинской, как бы помогла. Там был крестный ход, который неделю шел. И вот этот крестный ход многие участники или зрители, они уподобляют реке. То есть это как идет течение реки, и из деревень или в Москве из разных улиц, из разных приходов вливаются все новые и новые ручейки, и уже вот к финалу шествия, допустим, к Донскому монастырю, это уже идет огромная восторженная толпа. И понимаете, вот для современного человека это непонятно, но такие вещи, они порождали чувство единства у людей. Лесоборности или... ведь это такое, ну, такое понятие немножко чисто русское. Лесоборность, как да. бы там они, это как бы разные вещи, а немножко, вот. Но человек не переставал чувствовать свое одиночество, да, понимаете? А что, собственно, человеку нужно для радости? Некоторые крестные ходы, они и сейчас уже становятся традицией. Например, на Кирилла и Мефодия, Дни славянской культуры уже традиционно сейчас совершается тот крестный ход, который, в принципе, для Москвы был совершенно, в общем, типичным явлением, поскольку Кремль не был закрытым центром, и храмы там были постоянно действующими. Поэтому, естественно, что крестные ходы там совершались гораздо чаще. Но другой вопрос, что до революции действительно стечение народа было гораздо большим на эти торжества, чем это сейчас происходит. Ну, примером этого является, например, торжество канонизации преподобного Серафима Саровского в Сарове, который, наверное... Хроника сохранилась, фотографии, как это известно, было. Известно, да. Такого количества людей Саров в наше время, при том, что и сейчас туда стекается огромное число людей, Саров не знает. То есть, действительно, вот на таком уровне определенной традиции, подсознательном, бытовом и, конечно, искренней веры, это для вот простых людей, в первую очередь, это было, конечно, очень значимым событием. При том, что туда приехала еще императорская фамилия. Фактически, это была такая первая канонизация, которая была инициирована именно членами императорского дома. Серафим Саровский, в миру Прохор Сидоров Машнин, один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. По происхождению сын курского купца. 8 лет он был послушником в Саровской пустыне, после чего пострижен в монашество и назван Серафимом. Добровольно удаляясь в пустыню, провел годы в строгом посте, трудах и молитве. Вначале наложил на себя трехлетнее молчальничество, затем полное затворничество в течение 5 лет и ослабленное затворничество, то есть с открытыми для посетителей дверьми кельи, в течение 10 лет. Выйдя в 1825 году из затвора, Серафим Саровский начал принимать верующих, которые стекались к его келье за утешением и исцелением. Мы часто произносим слово «обряд». Да? Вот сегодня в практике есть такой термин, как «обрядоверие». То есть внешняя сторона, она немножко забирает на себя больше, чем положено. Вот насколько можно сравнить ситуацию вот до революции, то есть в конце XIX века, с сегодняшней? И вообще, корректно ли такое сравнение? Все-таки там традиция не совсем далеко ушла, было и содержание, а у нас немножко, вот, как мне кажется, поверхностно все. Обряды верия, в принципе, в церкви существуют тоже с древнейших времен. Да, конечно. И тоже оно происходит из очень непростой идеи. Всегда легче подменить внутреннюю работу над собой, как определенную, так скажем, духовные труды, которые должен каждый христианин применять по отношению к себе, к своей душе, очень легко подменить какими-то внешними действиями, вычитывание определенных молитв. Вот отсюда само слово «начетничество», например, тоже появилось. Очень легко подменить его какими-то, опять же, внешними событиями, связанными там, с освящением яблок на преображение, с освящением куличей на Пасху, просто с тем, чтобы ставить свечки или жертвовать какие-то даже деньги на храм. Все это сделать легче, чем на самом деле постараться себя изменить свою греховную жизнь. И поэтому, в принципе, такое явление, оно будет сопутствовать церкви всегда, начиная даже от фарисеев, которых, пожалуй, Спаситель наиболее ярко обличал в том, что они именно формально и внешне все делают, вместо того, чтобы подавать пример настоящей духовной жизни остальным людям. И, конечно, в русской церкви к концу XIX века обряды верия, особенно в среде крестьянства, оно сохранялось, пожалуй, в наибольшей степени. И за этим стояла определенная традиция. Так верили наши отцы, деды, прадеды, поэтому мы тоже должны это делать. Именно потому, что очень часто многое совершалось формально, именно поэтому в ряде случаев, а к началу XX века уже практически повсеместно, происходит отход именно внутренний от веры. То есть формально действительно внешне все было хорошо. И службы совершались, и люди в храмы ходили, но поскольку уже перестали регулярно участвовать в таинствах и подменили вот этой формальной стороной часто внутреннюю жизнь, именно из-за этого, пожалуй, и произошла революция в каком-то смысле, что это становится духовной причиной тех событий, которые, собственно, изменили жизнь нашей страны. В наше время, очевидно, эти процессы тоже происходят, но поскольку они не завершились, то мы, наверное, не можем еще, как историки, о них судить. Но, с другой стороны, тот духовный подъем, который начался в 90-е годы, он все-таки еще не завершился. И храмы строятся, и молодежь приходит в храмы, и активную позицию занимает церковь, и социальной деятельностью занимается. Поэтому, мне кажется, очень многое зависит от конкретных общин, от священников, от священноначалия и от самих людей, конечно. Именно зависит то, насколько духовная жизнь не подменяется именно такой формальной стороной. Мы должны оценивать явление с позиции историзма. Россия не стояла в стороне от мировых процессов. И в XIX веке происходят огромные изменения в социально-экономической жизни, вызванные прежде всего необходимостью индустриализации, изменением структуры производства, потому что фактически до начала XIX века перед человечеством стояла проблема выживания в буквальном смысле, просто не хватало еды. Люди умирали от голода, от болезней, малейший неурожай, какая-то там саранча пришла. Понимаете? И вот эти вот все процессы индустриализации, переселения людей в города, они были вынуждены, потому что человечество пытается регулировать процесс своего выживания, как бы снизить уничтожение популяции, снизить уменьшение популяции. И в борьбе за это образ жизни резко меняется, потому что вырванный из своей общины, из рамок своего церковного прихода, где, делая даже мысли о дурных поступках, вызывало сразу у человека внутри реакцию. А как посмотрят мои односельчане, с которыми я в церкви встречаюсь, с которыми я хожу по одной улице, я принесу позор своей семье. Когда человек уезжает в город для заработка, чтобы прокормить свою семью, чтобы выжить, он отрывается от этой среды. Перестают вообще контролирующие какие-то сдерживающие центры, перестает работать. Соблазны большого города давят на человека. И после отмены крепостного права, вторая половина XIX века, этот процесс стал настолько мощным, что в отличие от Западной Европы, где он растянулся на больший период времени, в России в какой-то степени он вот тут не очень был управляемый, потому что огромные такие массы, как бы их умонастроение уже трудно переменить. И с другой стороны, происходит развитие науки. И как вот нас учили в школе в советское время, у нас же все время шло противопоставление науки и религии. И нас так учили, что вот или наука, или религия. Но для людей, например, второй половины XIX века этого противопоставления не было. Мы можем вспомнить Ивана Петровича Павлова, выдающегося физиолога, академика, лауреата Нобелевской премии, который происходил из семьи священника и был очень религиозным человеком. И он считал, что вот это вот научное изучение механизмов деятельности организма живого, человеческого организма, человек – творение Божие. То есть я о чем говорю? Что здесь противопоставление может быть искусственным, как это было вот в обучении в советской школе, что религия плохо, и все, и вы априори должны верить этому. То есть вот такие вот вещи, и, собственно, к революции, конечно, вот такой вот как бы люди отворачивались, может быть, они ходили в церковь, эти рабочие, а может, и не ходили, они уже начинают там пьянствовать, и как бы, понимаете, они становятся, собственно, придатком машины в какой-то момент. Рабочий класс тоже делится на... Ну, не то, что привилегированное, а там просвещенные, есть люмпмены, есть вот... Конечно, но я говорю, вот в принципе, вот эта вот масса в первом поколении, которая ни в городе Иван, ни в селе Селефан, понимаете? Да. То есть от них трудно ждать внутренних каких-то устоев. И кто-то из них, допустим, женится, заводит семью, и он возвращается к истокам и начинает следовать обычаям своих предков. А кто-то не... И вот это вот, понимаете, ведь как бы в духовных настроениях общества, в культурных каких-то движениях, там просто вот на миллиметр каждый шажок, он меняет каждый раз ситуацию, понимаете? Но, собственно, историки этим занимаются, что они пытаются объяснить. Не всегда удается. Ну, вот в конце, так сказать, своей длинной речи я хотела бы вспомнить вот насчет науки и религии. Значит, в мемуарах одного купца, которого отец отдал учиться, отец был очень религиозным, а сына отдал там куда-то в хорошее какое-то учебное заведение в Москве. И вот они едут на Нижегородскую ярмарку. И началась страшная гроза. Молнии сверкают, гром гремит, а они едут же, везут товар, у них там целый караван этих товаров. Ну, в общем, страшная ситуация, просто видно, как молнии бьют в землю. И он смотрит, его отец начал сразу креститься, достал иконку и Николаю Угоднику крестится. А этот сын, уже такой 20-летний молодой человек с хорошим образованием, он говорит: «Батюшка, неужели вы думаете, что это вам поможет? Это все магнетизм, а не к Господу Богу никакого отношения не имеет». А отец ему ответил: «Дурак ты, дурак, я тебе для чего столько денег вложил в твое образование, чтобы ты мне еще вот такие богохульства наводил». И, в общем, этот мемуарист, он потом пишет, что только уже, как говорится, я, став уже там взрослым человеком, я понял, насколько я вообще ужасно себя вел и непочтение к отцу проявил, и что я вообще посмел человеку вообще высказать сомнения свои вообще в существовании Бога. Нижегородская Макарьевская ярмарка – крупнейшая в России ярмарка, которую посещало ежегодно 1,5 миллиона человек. Ярмарка трансформировалась из базарного торга у монастыря преподобного Макария на Волге. 1817 году ярмарка была перенесена в Нижний Новгород. Однако Макарий Преподобный остался ее покровителем, и в день этого святого, 15 июля, происходило официальное открытие ярмарки. Если мы говорим о представителях церкви, которые наиболее ярко могли озвучивать определенные проблемы, конечно, для середины XIX века невозможно обойти личность Филарета Московского, Филарета Дроздова, который почти полвека возглавлял фактически церковь, будучи митрополитом московским, пережил нескольких императоров. Но надо сказать, что по своим убеждениям он был безусловным государственником. В том смысле, что он считал необходимым активное взаимодействие церкви и государства. У него была очень хорошо поставлена канцелярия. Это, кстати, частично описано в одном из рассказов Лескова. Он не вполне справедлив к святителю Филарету. Он описывает его в таких несколько более саркастических, мрачных тонах. Но факт тот, что действительно святитель Филарет не был таким, я бы сказал, активно, социально активным архиереем. То есть он не разъезжал по епархии, он не общался с прихожанами открыто. Он вел себя вот именно как такой министр церкви, который следит за всеми делами, вот именно как высокопоставленное лицо, через документацию, официальную переписку, через определенное количество указов. У него ведь огромное делопроизводство сохранилось от его деятельности именно как архиерея. При том, что он был действительно святым и великим человеком, но он был, так скажем, сыном своей эпохи. И поэтому он и занимал столь высокий пост. И очевидно, что церковь направлялась при нем тоже в определенном русле. Например, все проповеди обязательно должны были визироваться вышестоящим начальством. Да, это фиксировалось, ну, мы бы так сказали, в личном деле у священника, о том, какие проповеди он произнес, на какую тему, какого содержания. Я думал, что Курайедов только ввел это. Курайедов, я поясню, в публике Курайедов возглавлял комитет по делам религии долгое время, представитель министра, так понимаю. Ну, вот это было задолго до Курайедова. Да, да. Но с другими целями, естественно, да. Поскольку священник должен быть благонадежным, он должен с церковного авона грамотно произносить проповеди, должен уметь красиво говорить. Ни в коем случае это не должна быть импровизация. Поэтому проповеди самого святителя Филарета – это такие блестящие литературные произведения. Очевидно, что он их не импровизировал, а заранее составлял, писал. И, собственно, именно в письменном виде, как правило, они доходили до прихожан, публики, ну, собственно, читающей публики, поскольку далеко не все были, наверное, в состоянии понять вот его очень часто такие сложные с точки зрения богословской проповеди. Ситуация начала меняться уже в пореформенное время при Александре II, когда действительно началось определенное оживление церковной жизни, связанное в первую очередь с основанием так называемых церковных попечительств. В Москве практически при каждом храме действующем существовало такое церковное попечительство, которое объединяло людей, в первую очередь обеспеченных прихожан, которые собирали определенную сумму денег для того, чтобы организовать помощь бедным прихожанам или людям, которые так или иначе с приходом имеют какое-то взаимодействие. И меня поразило то, насколько разветвленной была эта сеть к началу XX века. Современная приходская благотворительность, она таких масштабов, конечно, не достигает. Ну, в силу, видимо, разных причин. Но поразительно, что действительно со второй половины XIX века такая активность и социальная позиция многих людей московских приходов, она привела к тому, что вот эта помощь в самых разных сферах, это была не только материальная помощь, это было и воспитание, образование брошенных детей, людей нуждавшихся, пожилых, окормление. То есть церковные попечительства имели очень широкий спектр различных обязанностей, которые, можно сказать, покрывал, ну, значительную часть нуждающегося населения Москвы. Вот, я думаю, что Галина Николаевна может об этом более подробно сказать. Я цифры хотела бы. Значит, это был императорский указ 1864 года о создании церковно-приходских попечительств, естественно, согласованный со Святейшим Синодом. Но вначале эти церковно-приходские попечительства, они не очень так сильно развивались, еще народ не был активен. Но постепенно это движение нарастало. Потом все-таки люди как-то, богатые люди в приходе, тоже их нужно было убедить, чтобы они эти деньги давали, потому что они, может быть, предпочитали просто милостыню давать или жертвовать городу Москве, или что-то такое. Но, во всяком случае, вот за 50 лет произошло очень серьезное движение, и наряду с многочисленными другими благотворительными учреждениями повсеместно в России существовали церковно-приходские попечительства. И вот из отчета оберпрокурора Святейшего Синода за 1912-1914 годы, то есть уже перед Первой мировой войной, если считалось, что в России существует 40 тысяч приходов православных, то примерно там половина этих приходов имела сильные действующие попечительства, причем в каждом приходе эти попечительства, они не только благотворительностью занимались. Ближе к середине XIX века все-таки 75% собранных денег шло на поновление церкви, потому что, в общем, главная как бы была задача поддержать храм. Но постепенно 25%, которые оставались этих собранных средств, они постепенно, эта доля увеличивалась, и начинают создаваться заведения. Например, какие-то там старушки остаются одинокие. И вот собирается церковный, такой вот церковное братство или члены церковного попечительства. Собственно, это общественники. И это общественная деятельность. Но сердце христианина не позволяет им смотреть на страдания ближнего. Правильно? И они строят домик какой-то. Он, причем, мог быть даже в ограде, так сказать, храма. Строят домик там, ставят там 8-10 коек. Эти старушки туда переходят. Их подкармливают. Как бы благое дело, угодное Богу. Но тут важно, что эти церковно-приходские попечительства, вот мы говорим, было в России гражданское общество или не было, но, может быть, кто-то со мной не согласятся. Я написала вот в своей одной работе, что если мы будем считать, что в каждом приходе было 20 человек, которые работали в церковно-приходском попечительстве, а в России на 912 год действовало там 20 тысяч приходов, имело попечительство из 40 тысяч, то мы можем сказать, что минимум 400 тысяч человек участвовало в этой общественной работе, за которую им никто не платил, но это была потребность вот их сердца отдать деньги, что-то организовать, договориться, с детьми каким-то позаниматься бедными. Но это такая школа, в общем-то, гражданственности. Но гражданственности, причем таким вот с чистым религиозным чувством верующего. Вот этот момент очень важен. И, в общем-то, эти приходские попечительства вот уже к началу века, у них было несколько сот больниц, несколько сот богадельен, детские садики какие-то для бедных детей. Это было очень... очень такое явление отрадное, я бы сказала, вот в русской истории. Сюда еще можно добавить такое очень важное направление деятельности, как борьба с пьянством. Собственно, общество трезвости тоже очень часто были связаны или были инициированными этими попечительствами. И, опять же, это происходило именно из внутренней религиозной потребности многих священников, которые, так скажем, проявляли инициативу снизу. К началу 20 века эта ситуация, она тоже очень хорошо... Яркий пример Иоанн Кронштадтский. Да, совершенно верно. И в житии много написано как раз таких случаев, что он поддерживал, поощрял, давал деньги, кстати. Но он написал просто несколько очень таких публицистических важных произведений, направленных на борьбу с алкоголизмом, которые просто были, перепечатывались всеми газетами, потому что это был непререкаемый нравственный авторитет. И, может быть, другого какого-то человека бы не послушали, но поскольку он представал как, в общем, праведник, человек бескорыстный, то эти вещи очень имели большое значение. Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич Сергиев. Церковный деятель, проповедник и писатель. Настоятель Андреевского собора в Кронштадте. В 80-х годах 19-го столетия на проповеди отца Иоанна собиралось ежедневно по 5-6 тысяч верующих. Иоанн Кронштадтский имел при жизни славу молитвенника и заступника больных. Он присутствовал в качестве священника при кончине императора Александра III по просьбе царской семьи. Еще интересный опыт. Вот сейчас, ну, в 70-х годах у нас раскол официально был преодолен, но в то же время, в конце 19-го, начале 20 века, старообрядцы, они были немножко в стороне, стояли. И вот тот нравственный климат, который в общинах старообрядцев сохранялся, и многие наши промышленники известные, они же были, Рябушинский в частности, например, они же были старообрядцами. Как относились к богатству старообрядцы, особенно да, достигшие вот определенного думаю, да. успеха, с точки зрения евангельской? Потому что на Западе этот вопрос протестантами был решен в другом ключе. О том, что богатство является неким символом угодности Богу. Кальвинизм как явление такое наиболее яркое. Что чем больше я тружусь, тем, чем больше я зарабатываю, тем больше свидетельствует о том, насколько я преуспел в этой жизни и угодил Богу. Поэтому этот вопрос решался, ну, в таком, может быть, особенном ключе. Для наших промышленников все-таки, ну, знаменитые евангельские слова о том, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому Царство Небесное, они все-таки имели прямой смысл. И они понимали, что это богатство все-таки, с точки зрения евангельской, но нельзя оценивать, ну, как полное угождение Богу. Что где-то в глубине души, может быть, они чувствовали, что это, ну, если не грех, то, по крайней мере, что-то такое неправильное. Именно это, мне кажется, стимулировало их активную социальную, общественную и благотворительную деятельность. Ведь, собственно, никто, как, кроме как они, пожалуй, ну вот, может быть, исключением там Рябушинского, у него там свои были дела, но они же активно строили храмы, они действительно помогали бедным. И вот это понимание богатства как все-таки нечто, что, как нечто такое, что препятствует входу Царства Небесного, оно, очевидно, в глубине души у них было. Поэтому в этой связи, мне кажется, что их активная позиция социальная, она была связана вот именно с таким пониманием своего достояния. И когда вот не так давно тоже обсуждали, как жили рабочие в дореволюционной России, вот на как раз у Прохорова, например, знаменитой трехгорной мануфактуре, ну, это был такой уровень социальной поддержки, который на Западе даже не встречался. Встречался. На Западе это хорошо встречался. Нет, он встречался, он в России встречал. Собственно, вот даже все эти поселки, казармы посылали архитекторов, они ехали на Запад, изучали западный опыт, потом его применяли. Это и Рябушинские, это и Коноваловы, и Гусь Хрустальный, Мальцовы. Вот эти вот все, ну и, собственно, Морозовы, вот эти вот поселки для рабочих, они строились по типу английских поселков и так далее. Но тут вот сам факт, что предприниматель пришел к мысли, что это не живой инвентарь, что человек – это не живой инвентарь, которого можно просто эксплуатировать и не воспринимать его как существо Божье, а воспринимать, как бы, так сказать, как рабочую скотину, приложение к механизмам. Вот. Что это психологическое очень такое важное изменение, когда они начинают строить вот эти вот инфраструктуру, социальную инфраструктуру вокруг своего предприятия, там, создавать детские сады, создавать казармы. Это очень большой был шаг вперед вообще во взаимоотношениях между людьми, потому что русская промышленность в значительной степени, даже в городах, она шла на отходни, она развивалась на труде отходников, на труде вчерашних крестьян. И это были люди, как бы современным языком выражаясь, гастарбайтеры, которые бросали свои семьи, приезжали в Москву, жили в общежитиях, как мы говорили. От Рождества до Пасхи. На Пасху уехали на 2 недели, а кто-то оторвался и не поедет. Вот. И, понимаете, человек, который живет вырванный из своей среды, который живет без семьи, на каком-то хаотическом питании, какие-то вот это... Понимаете, если мы будем читать там, как люди жили в общежитиях, там написано там не курить в помещении, в карты не играть. То есть все пороки, которые там были, вот запрещались, мы можем понять. То есть там молодые ребята, скажем, как говорят старушки, жеребцы. Это не очень здоровая атмосфера, понимаете, для них. И предприниматели начинают создавать вот эти вот поселки, эти казармы, где уже люди могут завести свою семью, где они могут жить так, как им позволено. Но чтобы сказать вот о вот этом разладе душевном, связанном с занятием предпринимательства, я просто пример хотела один привести вот как раз из истории семьи Прохоровых, как они, это одна из самых старых династий московских, они там с 1820-х годов у них эта фабрика была, Прохоровская трехгорная мануфактура. И вот все время происходит у этих владельцев рефлексия по поводу, богоугодное ли дело или небогоугодное дело. И вот в самом начале XIX века вот основоположник этой династии Василий Прохоров, у него было пивоваренное производство. И вот он думал, чувствует, вроде оно прибыльное, пиво-то хорошо идет всегда. Ну, не угодно Богу, спаиваю народ. И он тогда это все закрывает, свое успешное предприятие, меняет текстильное, разворачивает это текстильное производство, которое несколько раз было на грани банкротства, кстати говоря, потому что с одной стороны большие обороты, с другой малейший кризис, и население не имеет денег покупать. Вот. И вот уже второе поколение Прохоровых, их там было 4 брата, и там были Константин и Тимофей, такие две очень интересных фигуры. Они трактаты писали, по-моему, да. Да, и вот Константин был такой очень хороший такой человек, душевный. С 14 лет он, отец умер, он с 14 лет это все дело вел. И Тимофей очень его уважал. А Тимофей был с философским складом ума и писал трактаты, написал 2 трактата. О богатении и о бедности. Он для себя пытался понять, как евангельская истина совпадает вообще с его жизненными устоями и с занятием. И он написал так в своем трактате о богатении. Богатство часто приобретается ради тщеславия, пышности, сластолюбия. Это нехорошее, вредное богатство. Оно ведет к погибели души. Вот он пришел к этому. Дальше пишет. Но если богатство приобретено трудом, то при потере его оно сохранит от гибели человека. Он станет вновь трудиться и еще может приобрести больше, чем у него было. Он живет в Боге. То есть мы видим на примере этой цитаты, что человек ставит на себя вопрос, в Боге он живет или не в Боге он живет. Насколько религиозность русского народа была, то, что мы вот анализировали в конце 19-го, большую часть, начале 20 века, в преломлении будущей катастрофы. Вот я все возвращаюсь к этому вопросу, к этой точке нашей истории переломной. Благочестие, оно, пока оно являлось действительно действующим фактором жизни русского народа, оно позволяло и стране развиваться в нужном направлении. И в тот момент, когда это благочестие стало увядать, когда оно стало подменяться вот этой формальной стороной, очевидно, и происходит и всеобщий крах. Это не значит, что исчезли верующие люди, исчезли подвижники, а это означает, что для большинства людей как бы пропал смысл существования. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Наша программа подходит к концу. Я с вами прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины.